Глава третья. Дурсли отъезжают. По дому пронеслось эхо от хлопка входной двери, а следом крик «Эй, ты!». За 16 лет Гарри привык к подобной манере обращения и потому не сомневался, к кому относится этот призыв, но спешить с ответом на него не стал. Он все еще вглядывался в осколок зеркала, в котором увидел, как ему на доли секунды показалось, глаз Дамблдора. И только после того, как дядя взревел «Парень!», Гарри медленно поднялся на ноги и направился к двери своей спальни, остановившись, впрочем, чтобы добавить осколок к уложенным в рюкзак вещам, которые он собирался взять с собой. «А ты не торопишься!» — прорычал Вернон Дурсель, когда Гарри появился наверху лестницы. — Спускайся, надо поговорить. Гарри, глубоко засунув руки в карманы джинсов, сошел по ступеням лестницы. В гостиной он обнаружил Дурслей в полном составе. Одеты они были по-дорожному. Дядя Вернон в бежевую куртку на молнии, тетя Петунья в аккуратненькое розово-оранжевое пальто, а Дадли — крупный, светловолосый и мускулистый двоюродный брат Гарри в кожаный пиджак. «Да?» — спросил Гарри. «Сядь!» — приказал дядя Вернон. Гарри слегка приподнял брови. «Пожалуйста!» — прибавил дядя Вернон, поморщившись, как если бы это слово оцарапало ему горло. Гарри сел. Он полагал, что знает, чего ему следует ждать. Дядя принялся расхаживать взад и вперед по гостиной. Тетя Петунья и Дадли провожали его встревоженными взглядами. И, наконец, сосредоточенно наморщив большое багровое лицо, дядя Вернон остановился перед Гарри и объявил. «Я передумал». «Какой сюрприз!» — отозвался Гарри. «Оставь этот тон!» Визгливо начала тетя Петунья, но дядя Вернон махнул в ее сторону рукой, и она умолкла. «Все это полная чушь», — произнес дядя Вернон, вглядываясь в Гарри маленькими свинячьими глазками. «Не верю ни одному слову. Мы никуда не едем. Остаемся». Гарри смотрел на дядю, ощущая одновременно и раздражение, и веселье. За последние 4 недели Вернон Дурсель передумывал каждые 24 часа и при этом всякий раз либо затаскивал вещи в машину, либо вытаскивал их из нее. Больше всего понравился Гарри тот случай, когда дядя Вернон, не знавший, что Дадли, в очередной раз укладывая чемодан, засунул в него свои гимнастические гири, попытался забросить его в багажник и рухнул на землю, ревя от боли и зверски ругаясь. «По твоим словам, — произнес Вернон Дурсель, снова начиная расхаживать по гостиной, — нам... Петунье, Дадли и мне грозит опасность со стороны одного из наших, — сказал Гарри. — Ну так вот, я в это не верю, — повторил дядя Вернон, опять остановившись перед Гарри. — Я целую ночь пролежал без сна, все обдумал и понял. — Это заговор, ты хочешь завладеть домом. — Домом? — переспросил Гарри. — Каким еще домом? — Вот этим самым! — взвизгнул дядя Вернон, и на лбу его запульсировала вена. — Нашим домом! В здешнем районе цены на жилье бешено растут. Ты хочешь убрать нас отсюда, а после проделать какой-нибудь фокус-покус? Мы и опомниться не успеем, а ты уже перепишешь дом на свое имя, и вы спятили. — поинтересовался Гарри. — Заговор, чтобы завладеть домом? Вы действительно настолько глупы или просто притворяетесь? — Да как ты смеешь! — запищала тетя Петунья, однако Вернон снова махнул ей рукой. Похоже, пренебрежительное отношение к его личному достоинству представлялось ему пустяком в сравнении с опасностью, которую он обнаружил. «На случай, если вы забыли, — сказал Гарри, — у меня уже есть дом, оставленный мне крестным отцом. С какой же стати я пожелал бы вашего? Из-за переполняющих его счастливых воспоминаний?» На сей раз Вернон промолчал. «Похоже, — подумал Гарри, — этот аргумент показался дядюшке убедительным». «Ты уверяешь, — сказал, снова начиная расхаживать дядя Вернон, — что этот ваш лорд, как его там, Волан-де-Морт, — нетерпеливо подсказал Гарри, — мы обсуждали все это уже раз сто. И тут не мои уверения, тут факт. Дамблдор говорил вам об этом еще прошлым летом, и Кингсли с мистером Уизли...» Вернон Дурсль сердито втянул голову в плечи, и Гарри понял, дядя пытается отогнать воспоминания о нежданном визите двух взрослых волшебников, случившемся в один из первых дней летних каникул. Появление в их доме Кингсли Бруствера и Артура Уизли стало для Дурслей потрясением самого неприятного рода. Впрочем, Гарри готов был признать, что поскольку мистер Уизли разнес когда-то в пух и прах половину их гостиной, трудно ожидать, чтобы новый его визит порадовал дядю Вернона. «Кингсли с мистером Уизли тоже вам все объяснили», — безжалостно продолжал Гарри. «Как только мне исполнится 17 лет, защитные чары, ограждающие этот дом, уничтожатся, и вы окажетесь в не меньшей опасности, чем я. Орден не сомневается в том, что Волан-де-Морт возьмется за вас, либо для того, чтобы постараться выпытать, где я, либо решив, что если вы станете его заложниками, я приду и попытаюсь вас спасти». Взгляды дяди Вернона и Гарри встретились. Юноша был уверен, что в этот миг оба они думают об одном. Затем дядя Вернон опять пустился в путь по гостиной, а Гарри возобновил уговоры. «Вам необходимо спрятаться, и орден готов в этом помочь. Вам предлагают очень серьезную защиту, лучшую из существующих». Дядя Вернон молчал, продолжая расхаживать взад и вперед. Снаружи солнце уже висело прямо над живой изгородью из берючины. Газонокосилка соседа снова заглохла. «Я полагал, у вас существует Министерство магии, так?» — вдруг резко спросил Вернон Дурсль. «Существует», — удивившись, ответил Гарри. «Но так почему же оно не может нас защитить? По-моему, мы безобидные жертвы, повинные только в том, что дали приют человеку, на которого кто-то охотится, вправе рассчитывать на защиту правительства». Гарри невольно рассмеялся. Как это типично для дяди — возлагать надежды на официальное учреждение, даже если оно относится к миру, который дядя ни во что не ставит и которому не доверяет. «Вы же слышали, что говорили мистер Уизли и Кингсли?» — ответил Гарри. «Мы думаем, что в министерство проникли вражеские агенты». Теперь дядя Вернон прохаживался вдоль камина, вздыхая так тяжело, что подрагивали его большие черные усы. Лицо дяди так и оставалось багровым от умственных усилий. «Ну, хорошо», — произнес он, в который раз останавливаясь перед Гарри. «Хорошо. Допустим на минуту, что мы примем эту защиту. Но я все равно не понимаю, почему нас не может охранять этот ваш Кингсли?» Гарри еле удержался, чтобы не завести глаза к потолку. Этот вопрос он тоже слышал уже с полдесятка раз. «Я же вам говорил, — стиснув зубы, ответил он, — Кингсли охраняет маг вашего премьер-министра». «Ну да, потому что он самый лучший, — подтвердил дядя Вернон и ткнул пальцем в темный экран телевизора. Дурсли заметили в выпуске новостей Кингсли, скромно шагавшего за посещавшим какую-то больницу магловским премьер-министром. И это плюс то обстоятельство, что Кингсли сноровисто носил одежду маглов не говоря уж об успокоительных тонах его низкого, неторопливого голоса, что заставляло Дурсли относиться к нему куда лучше, чем к любому другому волшебнику. Правда, они еще ни разу не видели его с любимой серьгой в ухе. «Ну, в общем, он занят», — сказал Гарри. «Но Гестия Джонс и Дедалус Дингл более чем способны справиться с этой работой». «Если бы они нам хоть документики какие показали!» — начал дядя Вернон, однако терпение Гарри уже лопнуло. Вскочив на ноги, он подошел к дяде и теперь сам ткнул пальцем в пустой экран телевизора. «Эти несчастные случаи — никакие не случаи! Катастрофы, взрывы, крушение поездов и все, что еще произошло с того времени, когда вы в последний раз смотрели выпуск новостей...» «Люди исчезают и гибнут, и за всем стоит он, Волан-де-Морт. Я говорил вам множество раз, он убивает маглов просто ради забавы. Даже туманы, и их нагоняют дементоры. А если вы не помните, что они собой представляют, спросите у вашего сына». Руки Дадли инстинктивно вздернулись вверх, чтобы прикрыть ладонями рот. Потом, сообразив, что на него смотрит и Гарри, и родители, Дадли медленно опустил ладони и спросил: «А их еще больше?» «Больше?» — усмехнулся Гарри. «Ты имеешь в виду больше тех двух, что на тебя напали?» «Конечно, больше! Их сотни! Может быть, теперь уже тысячи! Они же питаются отчаянием и страхом!» «Ну ладно, ладно!» — гаркнул Вернон Дурсль. «Ты убедил нас!» «Надеюсь», — сказал Гарри, — «потому что, как только мне исполнится 17, все они, пожиратели смерти, дементоры, может быть, даже инферналы, а это трупы, околдованные темным магом, отыщут вас где угодно и набросятся всем скопом. И если вы хорошо помните последнюю вашу попытку справиться с магом, то, думаю, согласитесь с тем, что вам потребуется помощь». Наступило недолгое молчание, в котором словно прозвучало далекое эхо треска, вышибаемой Хагридом входной двери, долетевшее сюда сквозь прошедшие с того дня годы. Тетя Петунья не сводила глаз с Вернона, Дадли с Гарри. Наконец дядя Вернон выпалил: «А как же моя работа? А школа Дадли? Я что, должен бросить все на свете ради горстки болтающихся без дела волшебников?» «Вы так и не поняли», — воскликнул Гарри. «Они будут пытать вас и убьют, как убили моих родителей». «Пап», — громко сказал Дадли, — «пап, я лучше к этим пойду, которые из ордена». «Дадли», — отозвался Гарри, — «впервые за всю свою жизнь ты произнес нечто умное». Он понял, что выиграл это сражение. Если Дадли испуган настолько, что готов принять помощь ордена, родители отправятся с ним. О расставании с диденькой и речи никакой идти не могло. И Гарри взглянул на дорожные часы, стоявшие на каминной полке. «Они будут здесь минут через 5», — сказал он, и, не услышав ни от кого из Дурслей ответа, вышел из гостиной. Будущее прощание, и, вероятно, навсегда, с тетей, дядей и двоюродным братом нисколько его не огорчало, однако некоторая неловкость словно бы оставалась висеть в воздухе. Что говорят при расставании люди, прожившие 16 лет в прочной нелюбви друг к другу? Вернувшись в свою спальню, Гарри бесцельно порылся в рюкзаке. Затем просунул между прутьями клетки, в которой сидела букля, несколько совинных орешков. Букля лакомством пренебрегла, и орешки со стуком упали на дно клетки. — «Мы уже скоро уедем. Очень скоро, — сказал сове Гарри. — И тогда ты снова сможешь летать». В дверь позвонили. Гарри поколебался немного, потом вышел из спальни и спустился вниз, ожидать, что Гестия и Дедалус справятся с Дурслями без его помощи, почти не приходилось. «Гарри Поттер!» — пропищал, как только он открыл дверь, взволнованный голос, и маленький человечек в сиреневом цилиндре отвесил ему низкий поклон. «Большая честь, как и всегда!» «Спасибо, Дедалус!» — сказал Гарри, коротко и смущенно улыбнувшись темноволосой Гестией. «Я очень благодарен вам за приход сюда. Они здесь, мои тетя, дядя и кузен». «Приятного вам дня, родичи Гарри Поттера!» — радостно произнес, вступив в гостиную, Дедалус. Дурслям такое приветствие удовольствия явно не доставило, и Гарри испугался, что они, того и гляди, опять передумают. Дадли, увидев волшебника и колдунью, потеснее прижался к матери. «Вижу, вы уже уложились и готовы отправиться в путь. Превосходно! План, как наверняка рассказал вам Гарри, прост», — сообщил Дедалус, извлекая из жилетного кармана огромные часы и вглядываясь в них. «Мы отправляемся в путь раньше Гарри. Поскольку пользоваться магией в вашем доме небезопасно, Гарри еще не достиг совершеннолетия, и такой поступок может дать министерству повод для его ареста, мы отъедем, ну, скажем, миль на 10, а затем трансгрессируем в безопасное место, которое для вас подобрали. Вы ведь, я полагаю, машину водить умеете?» — учтиво осведомился он у дяди Вернона. «Умею ли я? Конечно, черт побери, умею!» — выпалил дядя Вернон. «Весьма разумно с вашей стороны, сэр, весьма. Лично меня все эти кнопки и рычаги совершенно сбивают с толку», — сказал Дедалус. Он явно полагал, что говорит Вернону Дурслю нечто лестное, а тот прямо на глазах с каждым произносимым Дедалусом словом терял доверие к так называемому плану. «Даже рулить и того не умеет», — негромко пробормотал он, и усы его гневно встопорщились, но, к счастью, ни Дедалус, ни Гестия слов этих вроде бы не услышали. «Вы, Гарри, — продолжал Дедалус, — подождете здесь вашу охрану? В наших приготовлениях кое-что изменилось». «То есть?» — тут же спросил Гарри. «Я думал, за мной явится грозный глаз, и мы с ним вместе трансгрессируем». «Нет, — сказала, скупая на слова Гестия, — грозный глаз вам все объяснит». Дурсли, которые слушали их разговор, но, судя по лицам, ничего в нем не понимали, разом подпрыгнули, услышав громкий голос, взвизгнувший «Поторопись!». Гарри тоже заозирался, однако тут же сообразил, что голос этот принадлежит карманным часам Дедалуса. «Вы правы, график у нас очень плотный», — сказал Дедалус и, кивнув часам, вернул их в жилетный карман. «Мы хотим, чтобы ваше, Гарри, отбытие из дома совпало по времени с трансгрессией ваших родичей. Таким образом, защитные чары разрушатся в тот миг, когда все вы устремитесь к безопасности». Он повернулся к Дурслям. «Итак, все уложено, и все готовы к дороге». Никто ему не ответил. Дядя Вернон все еще с испугом таращил глаза на вздувшийся жилетный карман Дедалуса. «Возможно, нам следует подождать в прихожей, Дедалус», — негромко сказала Гестия, явно считавшая, что с их стороны было бы бестактностью торчать в гостиной, пока Гарри и Дурсли будут любовно прощаться, проливая, быть может, обильные слезы. «Не стоит», — столь же негромко произнес Гарри, однако дядя Вернон сделал дальнейшие объяснения ненужными, громогласно объявив: «Ладно, парень, выходит, прощаемся». Он протянул Гарри правую ладонь для рукопожатия, но в самый последний миг спасовал и просто сжал ее в кулак и помахал им вверх-вниз, точно метроном. «Ты готов, Дидди?» — спросила тетя Петунья, суетливо проверяя замок своей сумочки, что избавляло ее от необходимости смотреть на Гарри. Дадли не ответил, он просто стоял, слегка приоткрыв рот. И вдруг показался Гарри немного похожим на великана Гроха. «Ну так пошли», — сказал дядя Вернон. Он почти уже дошел до двери гостиной, когда Дадли пробормотал. — Не понимаю. — Чего ты не понимаешь, миленький? — спросила, взглянув на сына, тетя Петунья. Дадли поднял большую, как окорок, ладонь и указал ею на Гарри. — А он чего с нами не едет? Дядя Вернон и тетя Петунья словно вросли в пол. Оба глядели на Дадли так, точно он объявил, что желает стать балериной. — Что? — громко спросил дядя Вернон. — Почему он не с нами тоже? — спросил Дадли. — Ну, он... ему не хочется, — ответил дядя Вернон и, обратив на Гарри свирепый взгляд, добавил. — Ведь тебе же не хочется, так? — Ни капельки, — ответил Гарри. — Вот видишь, — сказал дядя Вернон Дадли. — Ладно, пошли. Ехать пора. Он вышел из гостиной, открыл входную дверь, но Дадли так и стоял на месте, да и тетя Петунья, сделав несколько неуверенных шагов, тоже остановилась. — Теперь-то что? — рявкнул, снова появившись на пороге гостиной, дядя Вернон. Походило на то, что Дадли старается как-то справиться с мыслями, слишком сложными для словесного выражения. После нескольких секунд мучительной внутренней борьбы бедняга наконец произнес. — А куда же тогда он пойдет? Тетя Петунья и дядя Вернон переглянулись. Ясно было, что Дадли их напугал. Молчание нарушило Гестия Джонс. — Но вам ведь известно, куда направляется ваш племянник? — озадаченно спросила она. — Конечно, известно, — ответил Вернон Дурсль. — К одному из ваших, правильно? — Ладно, Дадли, садись в машину. Ты же слышал, надо торопиться. Вернон Дурсль снова дотопал до самой двери, но Дадли снова за ним не последовал. — К одному из наших? Гестия явно рассердилась. С этим Гарри уже сталкивался. Волшебников и волшебниц ошеломляло отсутствие у его близких родственников какого-либо интереса к знаменитому Гарри Поттеру. — Все в порядке, — заверил он Гестию. — Да, честно говоря, оно и не важно. — Не важно? — опасно звонким голосом повторила Гестия. — Неужели эти люди не понимают, через что вам пришлось пройти? Какая опасность вам грозит? Не понимают, что вы занимаете уникальное положение, что вы — душа всей борьбы с Волан-де-Мортом? Нет, не понимают, — ответил Гарри. — На самом-то деле они думают, что я только место тут зря занимаю, но я уже привык. — Я не думаю, что ты зря занимаешь тут место. Если бы Гарри не видел, как шевелятся губы Дадли, он не поверил бы своим ушам. И все равно он несколько секунд смотрел на Дадли, прежде чем уяснил, что эти слова действительно произнес его двоюродный брат. Не только произнес, но и сильно покраснел при этом. Гарри охватило и смущение, и изумление сразу. — Ну, спасибо, Дадли. Ему снова показалось, что Дадли борется с мыслями, слишком громоздкими для выражения, однако тот пробормотал. — Ты спас мне жизнь. — Вообще-то говоря, не жизнь, — ответил Гарри. — Дементоры забрали бы только твою душу. Теперь он смотрел на двоюродного брата с удивлением. Ни в это лето, ни в прошлое они почти не разговаривали друг с другом, поскольку Гарри возвращался на Тисовую улицу ненадолго и большую часть времени проводил в своей комнате. Теперь же до него вдруг дошло, что чашка холодного чая, на которую он наступил нынче утром, была, пожалуй, вовсе не минной ловушкой. И все же, чувствуя себя растроганным, Гарри испытывал немалое облегчение от того, что Дадли исчерпал все имевшиеся у него возможности выражения чувств. Открыв рот еще раз другой и сделавшись совершенно багровым, Дадли замолчал. Зато тетя Петунья вдруг разразилась слезами. Гестия Джонс даже наградила ее взглядом одобрения, которое, впрочем, сменилось гневом, когда тетя Петунья бросилась обнимать не Гарри, а Дадли. — Ты такой миленький Дадлик! — всхлипывала она, прижимаясь к его могучей груди. — Ты такой хороший мальчик! Спасибо сказал! — Да не сказал он никакого спасибо! — возмущенно воскликнула Гестия. — Он сказал всего-навсего, что не думает, будто Гарри зря занимал тут место. — Да, но в устах Дадли это все равно, что «люблю тебя», — произнес Гарри, разрывавшийся между раздражением и желанием расхохотаться. Уж больно хороша была тетя Петунья, обнимавшая Дадли так, точно он минуту назад вынес Гарри из горящего дома. — Мы едем или не едем? — рявкнул опять появившийся в двери гостиной дядя Вернон. — Тут кто-то насчет плотного графика говорил. — Да-да, едем. — ответил Дедалус Дингл, ошеломленно наблюдавший за всем происходившим, но теперь как будто очнувшийся. — Нам действительно пора. — Гарри! — он подступил к юноше и обеими ладонями сжал его ладонь. — Удачи! Надеюсь, мы еще встретимся. Как надеется на вас все волшебное сообщество! — О! — отозвался Гарри. — Ну да, спасибо. «Прощайте, Гарри!» — сказала Гестия и тоже сжала его руку. «Наши мысли всегда будут с вами». «Думаю, с ними все обойдется», — ответил Гарри, взглянув на тетю Петунью и Дадли. «О, я уверен, в конце концов, мы станем лучшими друзьями!» — весело пообещал Дингл и, покидая гостиную, помахал цилиндром. Гестия последовала за ним. Дадли мягко выбрался из объятий матери и подошел к Гарри, с трудом подавившему желание припугнуть его магией. Но тут Дадли протянул ему большую розовую ладонь. «Господи, Дадли!» — сказал Гарри, повышая голос, чтобы перекрыть им возобновившееся рыдание тети Петуньи. «Тебя что, дементоры подменили?» «Не знаю», — ответил Дадли. «До встречи, Гарри!» «Да», — сказал Гарри, сжимая ладонь Дадли и тряся ее. «Может быть. Будь осторожен, большой Д!» Дадли почти улыбнулся и в перевалку вышел из гостиной. Гарри услышал, как он тяжело ступает по гравию дорожки. Потом хлопнула дверца машины. Тетя Петунья, прижимавшая к лицу носовой платок, обернулась на этот звук. Похоже, она не ожидала того, что останется с Гарри наедине. Торопливо сунув платок в карман, она произнесла: «Ну, всего хорошего!» и, не оглядываясь, пошла к двери. «Всего хорошего!» — сказал Гарри. И тогда она остановилась, обернулась. На миг у Гарри возникло наистраннейшее чувство, будто она хочет что-то сказать ему. Тетя Петунья смерила его непонятно робким взглядом и, казалось, совсем уж собралась открыть рот, однако затем чуть дернула головой и выбежала из комнаты, чтобы присоединиться к мужу и сыну.